1220 году новгородцы показали путь своему князю Всеволоду Мстиславовичу, южно-русскому князю, и послали владыку и посадника к великому князю Суздальскому Юрию, старшему брату Ярослава, прося его о князе. Великий князь послал в Новгород своего молодого сына Всеволода. Положение молодого суздальского князя в Новгороде было очень трудным. Он должен был одновременно исполнять приказания своего отца и ладить с новгородцами. К тому же на Новгород со всех сторон поднимались войной его западные соседи. Раздираемый приказами отца, мятежами новгородцев и наступающим врагом, от которого он должен был защищать Новгород, Всеволод пришел в отчаяние. В 1220 году, зимней ночью, он тайком от новгородцев со всем своим двором и дружиной убежал из Новгорода в Суздаль. Ввиду наступающих отовсюду недругов, бегство Всеволода озадачило и опечалило новгородцев. Они должны были снова просить себе князя от самого сильного соседа, великого князя Суздальского. Их старейшины приехали к Юрию Всеволодовичу, говоря: «Аще не хочешь у нас держать и сын свой, то вдай нам брата своего». Юрий согласился. В 1222 году Ярослав с княгиней Феодосией, сыновьями Феодором и святым Александром и дружиной приехал из Переяславля на новгородское княжение. Новгородский князь жил с семьей и дружиной не в самом Новгороде, а в княжьем селе Городище, в 3 верстах от стен города. Эта новая обстановка Городища, в которой жил святой Александр, немногим отличалась от Переяславля. Городище было куском Суздальской земли, перенесенной в Новгород. Князь был здесь хозяином и распоряжался в селе по своей воле, не спрашивая новгородцев. Его окружали свой двор и своя дружина, поэтому и жизнь молодых княжичей шла по-старому. Продолжалось начатое в Переяславле обучение, ловы в лесах, помети и ловати, отъезды в охотничьи села и богомолья по многочисленным монастырям, разбросанным вокруг Новгорода, к святому Антонию Римлянину, на Хутынь, к Спасу Нередице, в Свято-Варваринский, в Пирынский, в Свято-Юрьевский, в Аркашский. Все же переезд в Новгород был большой переменой в жизни святого Александра. Переяславле весь удел был расширенным княжеским двором. Выезжая из него, князь повсюду был хозяином. Княжий двор переносился в волости, и волости приходили на княжий двор. Здесь, в Новгороде, за пределами Городища, кончался Суздальский двор, и начинался иной мир, живший по своей враждебной Городищу воле. Жизнь в Городище была для княжичей продолжением суздальской жизни. Но выезды в город и подчас буйное вторжение города в Городище и самый вид богатого и пестрого господина Великого Новгорода глубоко отличались от залесской тишины Переяславля. Окруженный земляными валами, Новгород широко раскинулся на обоих берегах Волхва своими 5 концами. Загородским, Наревским и Людиным на Софийской стороне, и Славянским и Плотницким на Торговой. Каждый конец и каждая улица жили своей особой жизнью, управляемые кончанскими, соцкими и улицкими старостами. Каждая улица имела свои предания, свои старинные семьи, издавна связанные с улицей и верховодившими в ней. Памятниками этих семейных преданий были раскинуты по всему Новгороду среди деревянных изб и хором каменные храмы, воздвигнутые богатыми и почетными семьями в своих улицах. Средоточием этих далеко разбросанных улиц и храмов был Софийский детинец, общее достояние всего Новгорода его главная святыня, святая София, на верность которой новгородцы целовали крест. Узкие кривые улицы и проулки отводили с разных сторон каменным башням детинца с церквами и часовнями над проездными воротами, по имени которых самые ворота назывались Богородскими, Спасскими, Покровскими и Владимирскими.